Глава 39. Поезд сильно опаздывал, и на землю спускались неспешные синие июньские сумерки, когда Скарлетт сошла на платформе в Джонсборо. В окнах немногочисленных лавок и домов, уцелевших в городке, светились желтые огоньки ламп. На главной улице то и дело попадались широкие пустыри между домами на месте разрушенных снарядами или сгоревших домов. Темные молчаливые развалины с продырявленной снарядами крышей, с полуобрушенными стенами смотрели на Скарлетт. Возле деревянного навеса над лавкой Булларда было привязано несколько оседланных лошадей и мулов. Пыльная красная дорога тянулась, пустынная, безжизненная. Лишь из салуна в дальнем конце улицы отчетливо разносились в тихом сумеречном воздухе выкрики да пьяный смех. Станцию, сгоревшую во время войны, так и не отстроили. На ее месте стоял лишь деревянный навес, куда свободно проникали дождь и ветер. Скарлетт прошла под навес и села на пустой бочонок, явно поставленный здесь вместо скамьи. Она внимательно всматривалась в конец улицы, надеясь увидеть Уилла Бентина. Ему следовало бы уже быть здесь. Не мог он не сообразить, что она сядет на первый же поезд, как только получит его записку о смерти Джералда. Она выехала так поспешно, что в ее маленьком саквояже лежали лишь ночная сорочка да зубная щетка. Даже смены белья она с собой не взяла. Скарлетт задыхалась в узком черном платье, которое одолжила у миссис Мит, ибо времени на то, чтобы сшить себе траурный наряд, у нее не было. А миссис Мит стала совсем худенькая, да и Скарлетт была беременная не первый месяц, так что платье было ей узко. Несмотря на горе, вызванное смертью Джералда, Скарлетт не забывала заботиться о своей внешности и сейчас с отвращением оглядела свою распухшую фигуру. Талия у нее совсем пропала, а лицо и щиколотки опухли. До сих пор ее не слишком занимал собственный вид. Но сейчас, когда она через какой-нибудь час предстанет перед Эшли, это было ей совсем не безразлично. Несмотря на постигший ее тяжелый удар, Скарлетт приходила в ужас при одной мысли о том, что встретится с ним, когда под сердцем у нее чужое дитя. Она ведь любит его, и он любит ее. И этот нежеланный ребенок казался Скарлетт как бы свидетельством ее неверности Эшли. Но хотя ей и неприятно было, что он увидит ее такой, раздавшейся без стали и утратившей легкость походки, встречи с ним не избежать. Она нетерпеливо похлопала себя по колену. Следовало бы Уиллу уже быть здесь. Конечно, она могла бы зайти к Булларду и выяснить, нет ли его там, или попросить кого-нибудь подвести ее в Тару, если Уилл почему-то не смог приехать, но ей не хотелось идти к Булларду. Была суббота, и, наверное, половина мужского населения округи уже там. А Скарлетт не хотелось показываться им в траурном платье, которое было совсем не по ней и не только не скрывало, а подчеркивало ее деликатное положение. Не хотелось выслушивать и слова сочувствия по поводу смерти Джералда. Не нужно ей их сочувствие. Она боялась, что расплачется, если кто-нибудь хотя бы произнесет его имя. А плакать она не желает. Она знала, стоит только начать, и рыданий не остановишь. Как в ту страшную ночь, когда пала Атланта, и Ред бросил ее на темной дороге за городом, и она рыдала, уткнувшись лицом в гриву лошади, рыдала так, что казалось, у нее лопнет сердце, и не могла остановиться. Нет, плакать она не станет. Она чувствовала, что в горле у нее снова набухает комок, уже не в первый раз с тех пор, как она узнала печальную весть, но слезами ведь горю не поможешь. Они только внесут смятение, ослабят ее дух. Почему? Ну почему ни Уилл, ни Мелани, ни девочки не написали ей о том, что дни Джералда сочтены? Она села бы на первый же поезд и примчалась бы в Тару, чтобы ухаживать за ним. Привезла бы из Атланты доктора, если бы в этом была необходимость. Идиоты, все они идиоты. Неужели ничего не могут без нее сообразить? Не в состоянии же она быть в двух местах одновременно. А Господу Богу известно, что в Атланте она старалась ради них всех. Она нетерпеливо ерзала на бочонке. Ну что за безобразие? Почему не едет Уилл? Где он? И вдруг услышала похрустывание шлака на железнодорожных путях за своей спиной. А обернувшись, увидела Алекса Фонтейна, который шел к повозке с мешком овса на плече. «Господи, помилуй! Неужели это вы, Скарлетт?» — воскликнул он и, бросив мешок, подбежал к ней, чтобы приложиться к ручке.

Не отрывая глаз от крупа лошади, Уилл хлестнул ее вожжами. В лице его ничто не изменилось, но Скарлетт показалось, что он тихо вздохнул. — Может, и был, — сказал он. — Так что же она отказала тебе? — Я никогда ее не спрашивал. — Ах, Уилл, да чего ж ты глупый? Спроси. Она ведь стоит двух сьюлин. — Скарлетт, вы не знаете многого, что происходит в Таре. Последние месяцы вы не очень-то жаловали нас своим вниманием. — Не жаловала? Вот как? — вспылила она. — А что я, по-твоему, делала в Атланте? Раскатывала в коляске, запряженной четверкой, и плясала на балах? Разве не я каждый месяц посылала вам деньги? Разве не я платила налоги, чинила крышу, купила новый плуг и мулов? Разве... — Не надо так кипятиться и давать волю своей ирландской крови, — спокойно перебил он ее. — Если кто и знает, что вы сделали, так это я. А сделали вы столько, что двоим мужчинам было бы не под силу. Слегка смягчившись, она спросила. — Тогда о чем речь? Вы действительно сохранили нам крышу над головой. И благодаря вам в закромах у нас не пусто, но вы не очень-то задумывались над тем, что творится в душе у тех, кто живет в Таре. Я не виню вас за это, Скарлетт. Такая уж вы есть. Вас никогда не интересовало, что у людей в душе. Я просто хотел сказать вам, почему не прошу руки мисс Кэррин. Я ведь знаю, пустая это затея. Она была всегда мне как сестра. И говорит она со мной откровенно, как ни с кем другим на свете. Но она не забыла того юношу, который погиб и никогда не забудет. Могу вам еще сказать, что она хочет уехать в Чарльстон, в монастырь. — Ты шутишь? — Я, понятно, знал, что удивлю вас. И вот о чем я вас прошу, Скарлетт. Не спорьте вы с ней и не ругайте ее. И не насмешничайте, отпустите. Сейчас она только этого и хочет. Сердце у нее разбито. Но, Мать Пресвятая Богородица, у многих людей сердце разбито. Однако же они не бегут в монастырь. Возьми, к примеру, меня. Я потеряла мужа. Но сердце-то у вас не разбито, — спокойно возразил Уилл. И, подняв соломинку с пола повозки, сунул ее в рот и принялся не спеша жевать. Скарлетт не нашла, что возразить. Когда ей говорили в лицо правду, сколь бы неприятна она ни была, в глубине души Скарлетт всегда признавала, что это правда. И сейчас она молчала, пытаясь примириться с мыслью, что Кэррин станет монашкой. «Обещайте, что не будете докучать ей». «Да ладно, обещаю». И она посмотрела на него с удивлением, совсем уже другими глазами. Уилл ведь любит Кэррин, до сих пор любит. Причем так сильно, что сумел ее понять, встать на ее сторону и теперь старается облегчить ей бегство из жизни. И однако же он хочет жениться на Сьюлин. «Ну а как же все-таки насчет Сьюлин? Она ведь глубоко безразлична тебе, правда?» «О нет, не совсем», — сказал он, вынимая изо рта соломинку и с величайшим интересом разглядывая ее. «Сьюлин вовсе не такая плохая, как вы думаете, Скарлетт. Мне кажется, мы вполне поладим. Сьюлин ведь такая от того, что ей охота иметь мужа и детей. А этого любой женщине охота». Повозку трясло на неровной дороге. И какое-то время они ехали молча, так что Скарлетт могла обдумать его слова. Что-то тут есть, невидимое на первый взгляд, глубоко сокрытое и очень важное, что побуждает мягкого, незлобивого Уилла жениться на этой зануде Сьюлин. — Ты не сказал мне настоящей причины, Уилл. Я все-таки глава семьи и имею право знать. — Правильно, — сказал Уилл. — И думаю, вы меня поймете. Не могу я расстаться с старой. Это мой дом, Скарлетт, единственный дом, который у меня когда-либо был. Я люблю здесь каждый камень. И работал я у вас так, как если бы Тара была моя. А когда во что-то вкладываешь свой труд, начинаешь это любить. Вы меня понимаете? Она его понимала. И, услышав, что он любит то же, что больше всего на свете любит она, почувствовала особую к нему теплоту. И вот как я рассудил. Папеньки вашего не стало, Кэррин уходит в монастырь. В Таре остаемся мы со Сьюлин, а это значит, что я не смогу жить в Таре, если не женюсь на ней. Вы ведь знаете, какие у людей языки. Но, Уилл, есть же еще Мелани и Эшли. При имени Эшли он повернулся и посмотрел на нее. Светлые глаза его были непроницаемы. Однако у Скарлетт возникло чувство, что Уиллу все известно про нее и Эшли, что он все понимает и не порицает, но и не одобряет. Они скоро уедут. — Уедут? Куда?